Здравствуй, Ася. Илья с Зиной забрали Асю из роддома одну, без ребенка. Девочку, родившуюся в 7 месяцев, 28 недель, 1630 граммов, Асе в роддоме даже не показали. Сказали, не положено. Почему не положено? Неужели советская медицина, а тогда еще была советская медицина, так изуверски странно заботилась о женщинах, не допуская их привыкнуть к ребенку, который может не выжить? Через 2 дня после родов ребенка увезли на Очаковскую, в специальную больницу. Девочка не могла сама сосать, у нее еще не было сосательного рефлекса. Она была маленькая и мерзла. На Очаковской она лежала в кювезе, и кормили ее через зонт. А сама Ася получилась совершенно бесполезная. Кормить не надо, ничего не надо. Лежала дома, плакала, ни с кем не разговаривала. Ей пришел контракт от парижского галерейщика. Асю приглашали работать в музее современного искусства, но она, кажется, даже не поняла, о чем речь. Какой контракт, какой музей, какой Париж? Ее и само нужно было теплее укутывать и кормить через зонт. Такая она была потухшая, безжизненная. Зина сидела рядом, а Илья бегал по городу в поисках каких-то особенных врачей, колдунов, бабок, находил, привозил в больницу, но их не пускали дальше приемного покоя. Илью и самого скоро перестали пускать, даже в приемный покой. Говорили: «А, этот сумасшедший папаша!» Через месяц Зина с Ильей отвезли Асю в аэропорт. Паспорт у Аси был, французскую визу, благодаря связям Ильи с французскими журналистами, удалось сделать за несколько дней. У девочки появился сосательный рефлекс через 3 недели после рождения, и можно было приходить кормить, но у Аси не оказалось молока. Молока не было, а контракт с музеем современного искусства был. Вот они и решили все вместе. Асе надо ехать. Депрессия в Париже пройдет. От Парижа и от работы. А Зина с Ильей в Ленинграде будут заниматься ребенком. «Всего на месяц. Музей современного искусства — это твой шанс», — уговаривал Илья. «Ты через месяц приедешь», а девочка уже толстая и орет: «Дай колбасу!» На Очаковской была четкая и удивительно бездушная система. Кормящим мамам было разрешено приходить к детям кормить своего ребенка и других детей, у чьих матерей, как у Аси, не было молока. Некормящим мамам попасть на отделение и хоть одним глазком увидеть своего ребенка было невозможно ни за какие деньги. Это уже было начало 90-х, и за деньги можно было все. Все. А вот проникнуть на отделение недоношенных нельзя, как пересечь государственную границу. Мамы второго сорта должны были звонить или приходить в приемный покой, где на подоконнике лежал список детей. Напротив каждого ребенка стояла цифра «плюс 10 или плюс 20», сколько граммов в сутки прибавил ребенок. Можно было звонить, но Зина каждый день приходила. Она считала, что ее долг по отношению к Асе – делать все, что делала бы сама Ася. А Ася бы, конечно, приходила. Да и размытые чернильные цифры на листочке казались правдивее, чем в попыхах, сказанные по телефону. Однажды, прошла неделя после Асиного отъезда, Зина была с утра в мастерской на Графском, потом в университете, и в больницу пришел Илья. Увидел на листке напротив Асиной девочки минус 20. Минус, а не плюс. В панике бросился к врачу. «Что? Почему?» Врач сказал: «Ну что вы так волнуетесь, папаша? У вас недоносок, как недоносок». «А может быть, искусственное питание?» — робко спросил Илья. «Какое самое лучшее? Я могу самое лучшее». «О чем вы, папаша? У вашего ребенка 2 раза была асфиксия, а вы питание. Ну, не докормили сегодня, завтра докормят». «Завтра докормят?» Илья завизжал, задрожал губами, задохнулся от ужаса и совершил чудо. Собрался, включил свое обаяние и соблазнил врача. Илья соблазнил врача не сексуально, конечно, а морально. Что-то без разбора обещал, то ли снять в кино, то ли показать по телевизору, то ли устроить журналистскую акцию и собрать деньги на новое оборудование, то ли жениться. В 6 утра следующего дня Илья стоял в приемном покое. По команде медсестры «Мамочки за мной», кормящие мамы строем, как пионерский отряд, отправились на отделение недоношенных, и Илья с ними в белом халате и шапочке. Каждый день с 6 утра до 6 вечера Илья был на отделении рабом. Помогал медсестрам, мыл рожки, мыл полы в палатах и лично следил, чтобы его ребенка докармливали. Так продолжалось месяц, а через месяц девочку выписали. 2400, и Илья принес ее домой, уже похожую на ребенка. Знакомые удивлялись. Почему такое странное домашнее имя? Мася. Сю-сю-сю. А как же ее было называть? Маленькая Ася? Илья называл ее Мася. Масечка. Зина. Зина, я понимаю, что ты для меня сделала. Я понимаю, что я не приехала через месяц, а через два, и прошел целый год. Но и ты пойми, пожалуйста, ты никогда не была в чужой стране одна. Ты никогда не была вообще одна. Каждый вечер думаешь, нужно возвращаться в Ленинград, а каждое утро нужно дописать эту картину, иначе все зря. А потом нужно дописать эту картину, иначе не продлят контракт. И каждый вечер думаешь, это разное, нужно, нужно, нужно. Или просто думаешь, кажется, все было зря. Вот так живешь каждый день. И Париж — это далеко, понимаешь? Ленинград — это далеко, понимаешь? Ася.